«Не знаю». «А я знаю». Комиссар Аннелис встает в зеленом сиянии своего кабинета. «Благодарю вас, Элизабет». Элизабет понимает с полуслова. Дверь закрывается. О кофе больше нет и речи. Стоя перед книжным шкафом, комиссар Аннелис декламирует. «Вездесущий, как Меркурий, непременный участник любого головоломного дела». «Гада». «Гада и вы, господин Малоссен. Вы присутствовали при первом, втором и третьем взрыве. Этого более чем достаточно, чтобы кое у кого возникли подозрения». «Это верно. Но если память мне не изменяет, Казнав тоже был там все три раза. Сказать или не сказать? Ладно, пусть сам выкручивается. И я говорю это комиссару». «Действительно», — отвечает комиссар, «но он не был на лекции профессора Леонара». «Медноголового? А он-то тут при чем?» «Он жертва сегодняшнего взрыва». «Так, ясно. Что вы делали на этой лекции?» «Продать Казнава, ладно, еще куда ни шло. Но не тетю Джулию. Хотя, если они меня там видели, то видели с ней». «У меня сестра беременна и никак не может решить». «Понимаю». Из чего вовсе не следует, что он одобряет и что он удовлетворен ответом. Чтобы проверить, как функционирует мое тело, пытаюсь принять сидячее положение. Тело сплошь деревянное, как у Джулиуса в эпоху его одеревенения. А Джулиус-то поправился. «У вас сломаны два ребра. Вам наложили жесткую повязку». «А череп?» «В порядке. Несколько шишек, и все». «С меня достаточно». Он идет к столу, садится, зажигает лампу. Я прикрываю глаза, и он убавляет свет. Кроме телефона, это единственная уступка современности в его кабинете. Лампа с реостатом. Он почесывает ухо и край носа, складывает ладони перед собой и, наконец, говорит. «Странная у вас работа, господин Малоссен. Рано или поздно за нее бьют». «Так-так. Значит, вопреки утверждениям Сенклера, он поверил в мой рассказ о козле отпущения». Далее следует самый поразительный вопрос, который задержанный по подозрению, если предположить, что я задержан, слышал когда-нибудь от следователя. «Это вы взрываете все эти бомбы, господин Малоссен?» «Нет». «Вы знаете, кто это делает?» «Нет». Он опять чешет нос, скрещивает пальцы перед собой и снова удивляет меня. «Хоть я и не должен, строго говоря, сообщать вам мое личное мнение, знайте, что я вам верю». «Что ж, и на том спасибо». «Но у вас на работе многие считают, что это вы». «В том числе те, которые на меня сегодня напали». «В том числе». Движением бровей он дает мне понять, что хотел бы, чтобы я вник в смысл его слов. «Видите ли, козел отпущения — это не только тот, кто в случае необходимости платит за других. Это, прежде всего, способ объяснения». «Я, значит, способ объяснения?» «Иначе говоря, таинственная, но бесспорная причина всякого необъяснимого феномена». «Не только способ объяснения, но и бесспорная причина». «Этим объясняются, в частности, еврейские погромы во время эпидемии чумы в средние века». «Но сейчас-то на дворе 20 век, насколько мне известно». «Для некоторых из ваших коллег, раз вы козел отпущения, значит, вы и есть тот, кто подкладывает бомбы. По той единственной причине, что им нужна причина. Так им спокойнее жить». «А мне нет». «Они абсолютно не нуждаются в доказательствах. Они верят в вашу виновность, и этого им достаточно. Они снова набросятся на вас, если я не приму меры». «Так примите же их». «Ладно, поговорим о другом». И начинается разговор о другом. Обо мне, точнее говоря. Просвечивание вдоль и поперек. Например, почему я не пытался использовать по назначению мой диплом юриста? Он один из немногих людей на свете, кому известно, что я счастливый обладатель этой почтенной ксивы. В самом деле, почему? Поди знай. Ребячий страх остепениться, вписаться в систему, как говорили в те времена. Но я-то никогда особенно не клевал на эту удочку. Тоже порядочная дешевка. «Принимали ли вы участие в деятельности какой-нибудь общественной организации?» «Ни какой-нибудь, не самый солидный. В те времена, когда у меня были друзья, я предоставлял им играть в эти игры. Это они меняли дружбу на солидарность, механический бильярд на ротопринт, балдение в кафе, на дежурство в комитетах, лунный свет на булыжнике, Гадду на Геварру. Кто был прав, я или они? Это вопрос не по зубам никому из тех, кто пытается на него ответить. А кроме того, мать у меня уже была в бегах, детей полон дом, Лауна крутила свои первые романы, Тереза орала по ночам так, что просыпался весь Бельвиль, а Клара каждый день 2 часа шла из детского сада, расположенного в 300 метрах от дома. «Я смотрю, Бен, мне нравится смотреть». «Уже тогда». «Кто ваш отец?» «Один из материных хахалей. Первый. Ей тогда было 14. Я его никогда не видел, так что можете смахнуть слезу, комиссар. Но он не плачет, а регистрирует, анализирует и уж, конечно, ничего не забудет». Затем возникает щекотливый вопрос о тете Джулии и о том, что она значит для меня. А в самом деле, что она для меня значит? Помимо того сеанса суровой сексуальной самокритики и репортажа, который она готовит. Но это его не касается. «Об этом еще рано говорить». «Или уже поздно». Он чуть прибавляет свет в лампе, чтобы я мог оценить всю степень серьезности, которую он придал своему лицу.